Этот коротышка-циклоп специально провоцировал всех на споры, чтобы потом спрятаться за спину сильного и подзуживать его на выяснение отношений с помощью кулаков. Одним словом, Грот и Цилли нашли друг друга, как хороший кулак, дурной глаз. Прощание с другом. Когда пришло время расставания с Квертом, почва окончательно ушла у меня из-под ног. С этого момента я чувствовал себя чужим среди чужаков. «Прощай», — сказал Кверт напоследок тихим голосом. «Не думаю, что увидимся снова. Я собираюсь спрыгнуть в первую же пространственную дыру, которая попадется мне на пути. Шансы встретиться снова 1 к 460 миллиардам. 1 к 463 миллиардам, — поправил я его спустя некоторое время, выполнив в уме необходимые математические вычисления. И, правда, почти никаких. Вероятность 15 000 раз подряд угадать в лото 6 правильных номеров, и то выше. Мы молча пожали друг другу руки, и Кверт вслед за Филинчиком двинулся к выходу. Теперь пребывание в ночной школе превратилось для меня в сплошную муку. Занятия больше не доставляли никакой радости. Я скучал, мне было все равно, что профессор рассказывает о структуре снежного кристалла, о выращивании араукари или о правильном положении кисти при написании натифтовских иероглифов. Его знания отскакивали от меня почище гороха от стенки. В конце концов дошло до того, что я вообще перестал понимать его лекции. Порой мне даже казалось, будто он читает их на каком-то неизвестном мне языке. Еще один философский диспут. Еще невыносимее было свободное время в компании одноклассников. Их знания пока еще находились на самом низком уровне. Они только еще начинали производить в уме простейшие арифметические вычисления и спорили о правилах употребления прописных букв после знаков препинания. В то время как я размышлял над сложнейшими проблемами из области астрофизики. Как-то вечером между мной и Гротом завязался спор о построении универсума. Примитивность его рассуждений чуть не вывела меня из себя. «Мир — это булочка, которая плавает в ведре с водой», — уверенно заявил он. «И на чем же стоит это ведро?» — ехидно поинтересовался я. «Известно на чем. На спине гигантской тетки, которая моет универсум», — ничуть не смутился он. «А на чем стоит универсум, который моет эта тетка?» «Универсум не стоит, он лежит, потому что он плоский, как кусок колбасы», — вмешался Цилли. «Хорошо. Скажи тогда, на чем лежит эта колбаса?» — презрительно фыркнул я. «Естественно, на булочке», — ответил Грот. «Ну, что тут скажешь? Варвар, он и есть варвар». Чтобы как-то отвлечься от выхода Грота, нытья миролюба и хвастовства Цилли, я взял за обыкновение размышлять перед сном над проблемами, которые не успел в свое время обсудить с моими друзьями.